Как мотивировать людей? Есть три секрета мотивации, которыми вы можете воспользоваться и которые помогут вам открыть путь к сердцу каждого из ваших подчиненных. Это признание, поощрение и подкрепление. Не бойтесь пользоваться этими секретами так часто, как только можно, и постарайтесь никого не обделить. Большинство людей жаждут получить одобрение, признание, особенно исходящее от тех, кто для них значим и играет в их жизни важную роль. В действительности, чем больше человек вас уважает, тем больше будут значить для него ваши слова, тем больше он будет к ним прислушиваться и серьезнее воспринимать. Как менеджер, как лидер, вы обладаете замечательной возможностью оказать колоссальное влияние на своих подчиненных. Хвалите и восхищайтесь не только крупными достижениями, но и менее значительными. Всегда можно найти повод сделать человеку комплимент за выполненную работу. Улыбайтесь при встречах, относитесь к служащим с уважением, старайтесь дать им понять, какого высокого вы мнения об их результатах. Одобрение и признание заслуг – весьма мощный стимул для людей любого возраста и в любых ситуациях. Поощрение – не менее существенный элемент мотивации, если вы стремитесь добиться от людей высококачественного исполнения. Самое эффективное средство вознаграждения – это деньги. Служащие в один голос заявляют, что за отличную работу они хотят получать материальное вознаграждение. Также людям очень нравятся премии, поездки, почетные значки и памятные подарки. Но прежде всего люди хотят больше денег. Зачастую лучше всего поощрять качественную работу небольшими денежными премиями, чем повышать заработную плату. Первые фиксированы и ограничены, в то время как вторая может расти бесконечно. В любом случае никогда не забывайте наградить человека за отлично проделанную работу. Помните про величайший принцип менеджмента, сформулированный Майклом Лебуфом: что оплачено, то исполнено. Третий секрет эффективной мотивации – это подкрепление. Что получает подкрепление, то повторяется снова. Каждый раз, когда вы хвалите человека, вспоминаете те или иные его поступки, этот человек с большой долей вероятности вновь повторит эти поступки в будущем. Обратная сторона мотивации такова. Если вы перестанете хвалить, поощрять и подкреплять определенные поступки, ваш подчиненный может просто перестать их совершать. Если сотрудник, который раньше славился своими опозданиями на работу, вдруг делает над собой усилие и приходит точно вовремя, обязательно сделайте ему комплимент по поводу его пунктуальности и повторяйте при каждом удобном случае до тех пор, пока усилие не превратится в привычку. Когда сотрудники вовремя приходят на собрание, не забывайте поблагодарить их за пунктуальность и проявленное уважение к вашему и чужому времени. Постоянно ищите возможность похвалить, поощрить и подкрепить ту форму поведения сотрудников, которую вы считаете идеальной.